Историки нового времени. Иван Васильевич Лучицкий. Годы жизни 1845-1918. Иван Васильевич Лучицкий родился в Каменец-Подольском, где отец его был учителем духовной семинарии. Лучицкий в ней и учился. Из семинарии он перешел в гимназию, окончил гимназический курс в Киеве. Еще гимназистом Лучицкий прочел «Историю цивилизации в Европе» Гизо и «Историю 18-го столетия» Шлоссера. По окончании гимназии поступил на историко-филологический факультет Киевского университета. Факультет этот был тогда в большом упадке. Всеобщую историю преподавал бездарный профессор. Настоящего руководителя у Лучицкого не было. Предоставленный самому себе, он занялся чтением книг без особенного разбора. Прочел Гервинуса, Бюнхера и Фейербаха. Сильное впечатление на него оказал позитивизм Огюста Конта. Первая печатная его работа, критический разбор книги Добрякова «Русская женщина в удельно-вечевой период» в газете «Киевлянин» в 1863 году. Лучицкий кончил университет в 1866 году. Требовавшуюся тогда диссертацию для получения звания приват-доцента он написал на тему о буржуазии и гугенотской аристократии на юге Франции после Варфоломеевской ночи 1572 года. Магистерская его диссертация носит заглавие «Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции», 1871 год. Лучицкий подошел к своей теме не с религиозной, а с социально-политической стороны. Он доказывал, что первая фаза борьбы была в основе борьбой аристократии против королевской власти. Борьба эта не носила демократического характера, как думали раньше. Лучицкий устанавливает связь между движением гугенотов, крайней католической партией и феодальной реакцией. Для этого исследования он пользовался преимущественно печатными материалами, но привлекал и неизданные. Он нашел в публичной библиотеке в Петербурге переписку современников этой эпохи. Эпоха кальвинизма во Франции надолго сделалась средоточием внимания Лучицкого. Магистерскую диссертацию он написал на тему «Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции», работа 1871 года. По его мнению, первая фаза борьбы была преимущественно борьбой гугенотской знати против королевской власти и велась в интересах знати, а не во имя свободы. Труд Лучицкого обратил на себя внимание не только в России, но и во Франции. Мори поместил целую статью о книге Лучицкого. Лучицкий защитил свою магистерскую диссертацию в Казани. Факультет избрал его в доценты, но в совете университета он был забаллотирован. Тем не менее, университет дал ему командировку за границу. Лучицкий поехал в Париж. Работал в Национальной библиотеке и национальных архивах. Сблизился с Габриэлем Моно, редактором журнала «Историческое ревью». По просьбе Моно Лучицкий стал помещать в этом журнале обзоры русской исторической литературы. Лучицкий познакомился также с представителями позитивизма французом Литре и русским Вырубовым. Познакомился он и с деятелями французской революции 1848 года, в том числе с Луи Бланом. Для розысков неопубликованных материалов о кальвинизме Лучицкий отправился на юг Франции, Гренобль, Ним, Монпелье, Тулуза. В тамошних архивах он действительно нашел большое количество ценных материалов, неизвестных французским историкам. Исследовал он и архивы в Германии, Гейдельберг, Лейпциг. В 1874 году Киевский университет избрал Лучицкого в доценты, и он вернулся в Киев. В 1877 году вышла его докторская диссертация «Католическая лига и кальвинисты во Франции во второй половине XVII века». Защитил он ее в Петербурге, после чего получил профессуру в Киевском университете. В дальнейшем Лучицкий обратился к истории экономических отношений в Европе, главным образом к истории крестьянства во Франции до и после Французской революции 1789 года. Но он исследовал также историю крестьянской общины в Испании, писал о крестьянской реформе в Дании или Фляндии и о вопросе населенности немецких городов в XV-XVI веках. Главные труды Лучицкого конца XIX – начала XX века посвящены проблеме крестьянского землевладения во Франции перед и во время Французской революции 1789 года. По этому вопросу было разногласие в исторической литературе. Кореев в своей книге о крестьянах во Франции в последней четверти XVIII века – работа 1879 года, держался мнение о незначительности крестьянского землевладения накануне революции. Максим Ковалевский считал, что перемещение земельной собственности во время революции пошло на пользу преимущественно средней и высшей буржуазии. Лучицкий решил основываться главным образом на статистических данных. Начиная с 1894 года, он ежегодно до начала Первой мировой войны, лишь с перерывом с 1906 по 1908 год, производил изыскания более чем в 20 провинциальных архивах. Работал с раннего утра до позднего вечера. Главным источником для его разысканий были податные списки, кадастры и акты продажи национальных имуществ. Лучицкий пришел к выводу, что крестьянское землевладение было распространено во Франции еще до революции. Состав землевладельческого населения, по его мнению, был неоднороден, но не было такой группы крестьянства, которая не владела бы хотя бы клочком земли. Революция не помешала переходу частной собственности и в некоторой степени содействовала ему. Однако мысль об аграрной реформе была чужда большинству законодателей. При продаже национальных имуществ преследовались преимущественно фискальные цели. Как университетский профессор, Лучицкий пользовался большим влиянием на молодежь. Он не любил читать общих курсов, предпочитал курсы на специальные темы и руководство семинаром. Из его семинара вышло несколько крупных ученых: Любович, Молчановский, Клячин, Пискорский, Тарле. За свою жизнь Лучицкий собрал огромную библиотеку на многих языках, охватывающую историю многих народов. «Для историка, — говорил он, — не должно быть интересных и неинтересных народов. Может быть, неинтересен сам историк, а история всегда интересна». Библиотеку эту он завещал Киевской публичной библиотеке. Лучицкий принимал живое участие в общественной деятельности. Он был гласным Киевской городской думы и земским гласным. В Париже он вместе с Ковалевским участвовал в создании высшей русской школы общественных наук. В 1908 году Лучицкий был избран членом Третьей Государственной Думы и переехал на время в Петербург. Думе он, впрочем, уделял мало внимания. Он читал лекции на высших женских курсах и в Петербургском университете в качестве приват-доцента. Умер в своем имении в Полтавской губернии в 1918 году.